Глава 20. 2 сентября, понедельник. Грейс и Брэнсон сидели друг против друга за круглым столом для совещаний в кабинете детектива-суперинтенданта. На столешнице стояли две кружки кофе, а рядом лежал купленный Грейсом кулек шоколадного печенья, быстро пустеющий, поскольку Брэнсон, жалуясь, что не обедал, взялся за него всерьез. Компанию им составляли две фотографии Иден Патерностер, распечатанные из файлов. На одной Иден стояла на фоне озера в Пармхаусе, на другой — перед рождественской елкой. «Какие еще будут соображения, Глен, кроме тех, как посильнее насвинячить у меня на столе?» Брэнсон широким жестом смахнул крошки на пол и схватил еще одно печенье. «Извиняюсь, шеф. Невероятное исчезновение Иден Патерностер!» И тут же примирительно добавил. «Прости, я, пожалуй, перегнул палку. С пережитым я справился», — покачал головой Грейс. «Давно уже справился». «А случаи вроде этого не задевают за живое?» «Задевают», — кивнул Грейс и на мгновение погрустнел. «Всегда без исключений. Если Иден и впрямь исчезла, я разделю боль ее мужа. Но что-то здесь не так. Муж говорит, она пошла в магазин за наполнителем и пропала. Но его машины нет на записи с парковки, а жену не засекли ни на входе, ни в торговом зале. Все говорят, что видели там мужа, но Иден не припоминают, хотя ежедневно имеют дело с сотнями людей. И в любом случае интуиция подсказывает, что здесь нечто большее, нежели заурядное дело о пропавшем человеке. Особенно если учесть замечания Джона Олдриджа». Какое-то время Брэнсон разглядывал фотографии. «Милая дамочка, не пора ли нанести визит мистеру Патерностеру?» Он пошерудил в опустевшем кульке. «Отсутствие паспорта намекает на побег. Не исключено, что с любовником. Такое возможно?» «Возможно», — задумался Грейс. «Давай-ка заявимся к нему и поболтаем по-дружески, выразим сочувствие». С надкушенным печеньем в руке Брэнсон выглядел как персонаж мультфильма. «Хороший план, шеф!» И второй половинки печенья как не бывало. «Есть у меня одна гипотеза». «Какая?» — спросил Брэнсон. «Может, Иден Патерностер оказалась в непосредственной близости от твоей пасти? И ты схрупал ее, перепутав с шоколадным печеньем. А вот это ни капли не смешно». Несколькими минутами позже Глен выехал на магистраль и вдавил педаль газа в пол. «Видел, как часто на местах крушения вешают букеты цветов?» — спросил Грейс, намекая, что неплохо бы сбросить скорость. «А все потому, — говорит Бикс из дорожной полиции, — что люди всегда въезжают в те предметы, на которые смотрят. Не справляешься с управлением на повороте, видишь, что машину несет прямо на дерево, глазеешь на него и бах, разбиваешься. А если смотреть немного левее или правее, проедешь мимо». «Неужели?» «По словам одного травматолога, — кивнул Грейс, — нет ничего хуже, чем врезаться в дерево». «Это еще почему?» Брэнсон вписался в крутой поворот со скоростью, едва ли не отрицающей законы физики, в то время как Грейс с тревогой смотрел на появившийся впереди раскидистый бук. «Всегда врезайся в стену, — сказал он, — ведь стена обрушится, но дерево вберет силу удара и вернет ее тебе». «То есть ты предпочел бы врезаться в стену, а не в дерево? Дружище, бога ради, просто сбавь скорость. Я предпочел бы вообще ни во что не врезаться». Через 15 минут, без четверти 4, Глен Брэнсон остановил серебристый гражданский форт на Невилл-Роуд напротив дома Патерностеров. «Бывал там когда-нибудь?» — спросил он, кивнув на стадион для собачьих бегов. «Ага. В прошлом году вместе с Клио меня попросили объявить призы на вечере сбора средств для благотворительного фонда полиции Суссекса. Ставку сделал? Рискнул. Из вежливости ради доброго дела. Ну и как выиграл? Нас посадили за один столик с криминалистом, разводящим гончих в качестве хобби. Но он дал подсказку: если увидел, что собака гадит перед забегом, смело ставь на нее». «Но ты так и сделал?» «Ага», — кивнул Грейс. «Да ну, и что?» «Проигрался подчистую, вот что». «Дерьмо случается», — рассмеялся Брэнсон. «Или нет?» «Видать, те псы, на которых я оставил, страдали запором».